Она вернулась к себе в спальню и громко хлопнула в ладоши, вызывая прислужницу. При этом она не преминула удостовериться, что крышка сундука с драгоценностями все еще открыта. Отдав прислужнице распоряжение, она вернулась на галерею, откуда могла незаметно наблюдать за тем, что происходит в комнате. Через несколько минут прислужница ввела в комнату Фрэнсиса и оставила его одного. Молодой человек был невесел. Как ни благородно было его отречение от Леонсии, оно не принесло ему особой радости. Не радовала его и мысль о предстоящем браке со странной женщиной, которая правила затерянными душами и жила в этом таинственном бунгало на берегу озера. Правда, в нем она не вызывала, как в Торресе, ни страха, ни враждебности. Скорее, наоборот, Фрэнсис испытывал к ней жалость. Его невольно трогало трагическое положение этой красавицы в полном расцвете сил, которая так отчаянно, несмотря на свой властный гордый характер, искала любви и спутника в жизни. С первого же взгляда Фрэнсис понял, где он находится, и невольно подумал, не считает ли его королева уже своим мужем, без лишних разговоров, без его согласия, без всяких церемоний. Поглощенный своими невеселыми думами, он не обратил никакого внимания на сундук. Наблюдавшая за ним королева видела, что он стоит посреди комнаты, явно поджидая ее. Постояв так несколько минут, он подошел к сундуку, захватил пригоршню драгоценных камней и по камешку один за другим бросил их обратно, точно это были простые стекляшки. Потом повернулся и, подойдя к ее ложу, принялся разглядывать устилавшие его леопардовые шкуры, затем присел, одинаково равнодушный и к ложу, и к сокровищам. Все это вызвало такой восторг в королеве, что она уже дольше не могла оставаться сторонней наблюдательницей. Войдя в комнату, она сказала со смехом, что сеньор Торрес очень любил лгать. «Любил?» — переспросил Фрэнсис, чтобы сказать что-нибудь, и поднялся ей навстречу. «Да, теперь уже он ничего не любит». «Тебе непонятны мои слова?» «Его нет», — пояснила она, — «нет нигде». И добавила, заметив, что Фрэнсиса заинтересовало это известие, «он исчез, и это очень хорошо, теперь он уже никогда не вернется». «Но он любил лгать, да?» «Несомненно», — ответил Фрэнсис, — «он отчаянный лжец». Он не мог не заметить, как изменилось ее лицо, когда он так охотно признал лживость Торреса. «А что он тебе говорил?» — спросил Фрэнсис. «Что его выбрали жениться на мне?» «Лжец», — сухо заметил Фрэнсис. «Потом он сказал, что тебя выбрали мне в мужья, и это тоже была ложь», — закончила она совсем упавшим голосом. Фрэнсис отрицательно покачал головой. Крик радости, невольно вырвавшийся у королевы, тронул сердце Фрэнсиса и породил в нем такую нежность и жалость, что у него даже мелькнуло желание обнять ее и утешить. Она ждала, чтобы он заговорил. «Я тот, кто женится на тебе», — твердым голосом сказал он. «Ты прекрасна». «Когда же наша свадьба?» По лицу ее разлилась такая неуемная радость, что он поклялся, если это будет от него зависеть, никогда не омрачать печалью ее лица. Хоть она и повелительница затерянных душ и обладает несказанными сокровищами и сверхъестественной способностью прозревать будущее, для него она просто одинокая, наивная женщина с сердцем, исполненным любви, но совершенно в ней неискушенным. «Я расскажу тебе, что еще говорил этот пес Торрес», — начала она. Он сказал мне, что ты богат, и что прежде чем жениться на мне, ты хочешь знать, какое у меня приданое. Он сказал, что ты послал его посмотреть на мои богатства. Я знаю, что это ложь. Ты ведь женишься на мне не ради этого». И она презрительно указала на сундук с драгоценностями. Фрэнсис негодующе покачал головой.